кстати, последнее. Задача архисложная, потому что базисом человеческого существа остается пока животная сторона его природы, и даже интроморфы не освобождены полностью от рудиментов агрессивных желаний, жажды власти, высокомерия или равнодушия. Прощайте, друзья. Надеюсь, мы еще когда-нибудь увидимся. Ставр поклонился, собираясь уходить, но Видана не удержалась от вопросов, которые мучили ее. «Ян, сколько вам лет, если не секрет?» Тот мудрый обозначил улыбку. 29. А что?» «Я думала, вам не меньше 200. Извините. Если бы мне было столько, я ушел бы с конструктором еще 50 лет назад. А вы живете один?» Видана покраснела, метнула на отвернувшегося Ставра косой взгляд. «Я пробовала зондировать ваш дом. Нигде никого. Простите, ради бога». Тот взял руку девушки свою, коснулся легонько губами пальцев, сказал вслух. «Я живу один, Дана. Иногда это толкает меня на странные поступки, как, например, знакомство с вами. Но мой дом всегда будет открыт для вас». Ставр вышел, стараясь не прислушиваться к разговору за спиной. Видана догнала его уже у лифта, глянула на каменное лицо спутника, но ничего не сказала. Несложно было понять, о чем она думает. Ян тот поразил ее, заставил работать фантазию и чувства, а его одиночество было достойно жалости. «Одиночество — удел всех выдающихся умов», — вспомнил Ставр чье-то изречение. Шопенгауэр. «Дай Бог вам счастья, мыслители!» И Ян тот мудрый, ответил, каким-то образом уловив мысль Панкратова. «Спасибо, Эрм. Но в этом мире можно найти лишь опыт, но не счастье. Ты еще убедишься в этом сам. А почему все-таки вы согласились встретиться с нами? Насколько мне известно, до этого вы практически ни с кем контактировать не хотели. Кроме Лады, дочери Баренца. Да, она моя жена. Однако мы с ней... В общем, это неинтересно. А вот на вопрос отвечу. Мне интересно было пообщаться с человеком, который, по прогнозу, должен ликвидировать эмиссара Фага. И даже более того, выйти на уровень игрока. Нырок в чужую. Герман Лобовец жил в Дакке, работал в Такло-Маканском ксенозаповеднике, изредка оставаясь там на ночь и не испытывая от этого никаких неудобств. Он и в молодости был неприхотлив, довольствовался малым и не тяготел к комфорту, хотя против уюта не возражал. А теперь, будучи экзоморфом, и вовсе перестал обращать внимание на такие мелочи. Работа в бестиарии заповедника вполне отвечала его внутренним запросам, а дружба с энтроморфами Синклита давала необходимую разрядку и психологический интеллектуальный настрой. Так что Лобовец, по своим внутренним оценкам, жил в удовольствии. Кроме того, у него были кое-какие обязанности, возложенные Габриэлем Греховым, и выполнять их в отсутствие бывшего проконсула было интересно. И уж совсем увлекательно было оказаться в центре событий, связанных с деятельностью в системе фундаментального агрессора, чье появление было предсказано Греховым еще во времена конструктора. Нынешним вечером Герман тоже решил не лететь домой, а провести ночь на территории заповедника. К тому же обещал заглянуть на огонек Габриэль, и встреча обещала быть информативной. До закрытия бестиария, в котором проживали представители животного мира планеты Эниф, скалогрызы, мимикрозавры и стражи, похожие на земных грифов, оставалось около часа, когда на территории зоны объявилась компания юнцов, заставившая занервничать инка охраны. Группа из 11 человек, принадлежавшая одной из сект подчеркнутого инфантилизма, в одежде, в поведении, общении, в запросах и желаниях, похожая больше на стаю обезьян, высадилась из аэров прямо в зоне, огражденной трехметровым силовым барьером. И, не обращая внимания на вопли служителей ВИЦов, принялась с хохотом охотиться за стражами и метить их светящейся краской. Бестиарий замыкал северную оконечность заповедника и располагался на живописном горном склоне, испятнанном круглыми дырами, ходами скалогрызов. Территория его была невелика — 3 на 4 километра, и кроме скал ничего интересного на ней не находилось. Ни кустарник, ни деревья здесь не прижились. Может быть, поэтому и экскурсии посещали бестиарии редко, хотя скалогрызы были достаточно экзотическими животными, и зрелище представляли отменное, особенно когда играли друг с другом и прошибали скалы насквозь, будто те были бумажными. 11 юных охотников, пол которых определить было невозможно, 11 разукрашенных обезьяна-попугаев вломились в будку контроля, разнесли аппаратуру вдребезги, изгнали ВИЦов и принялись палить по всему, что двигалось из портативных краскопультов. Стражи, которые здесь, в бестиарии, вообще на земле не летали, убежать от охотников не могли и принялись прятаться в тоннелях, проделанных скалогрызами. Досталось и мимикрозавру, имитировавшему вторую будку контроля. Восторгом диких пришельцев не было конца, когда будка стала менять форму, пока не превратилась в гигантского многонога, чем-то похожего на таракана. Животное попыталось спастись, а когда это не удалось, напало на преследователей, сбив аэр хваталом. Когда лобоец примчался к месту на патрульном птиране, схватка уже закончилась победой охотников, один из которых оказался вооружен карабином «Дракон». Сбешенный Герман рявкнул с высоты в мегафон усилитель «Всем лечь!», догнал стрелка, отобрал карабин и с удовольствием съездил им же по пятнистой крысиной физиономии. Остальные попытались устроить кучу малу, дабы проучить обидчика, но лобовец не стал церемониться с ними и быстро охладил пыл бойцов, наставив шишек и синяков. В эту секунду из выпуклого бока скалы с гейзером камней и дыма выполз скалогрыз, и обеим противоборствующим сторонам пришлось спешно ретироваться. Герман без особых угрызений совести оставил бы охотников на поле боя, но со скалогрызом были шутки плохи. Все могло кончиться трагедией, Эти звери просто не видели людей благодаря своему гамма-радиоактивному зрению. И вместе с подоспевшей охраной зоны он быстро загрузил компанию в патрульный катер и отослал с пилотом разбираться в Центральное управление охраны заповедника. Аэры улетели, пыль улеглась. Скалогрыз застыл в полусотни метров, блещущей металлической колонной, не обратив внимания на возню у подножия скалы. Его безобразная голова, напоминающая сросток фрез горнорудного комбайна с ушами летучих мышей, качнулась два раза слева направо и тоже замерла. И в этот момент из отверстия старого тоннеля в скале, располагавшегося в десятки метров от задумавшегося лобовица, выпрыгнул человек. Мягко, по-кошачьи, приземлился и повернулся лицом к Герману. «Привет, Стармен. Приятно видеть, что ты в форме». Лобовец не ответил, узнавая бывшего камигранта Вильяма Шебранна. Тот, на первый взгляд, был невооружен. Однако Герман чувствовал прицельную цепкость взгляда Шебрана, что указывало на встроенную в его костюм спецаппаратуру и оружие. Впрочем, на самом Лобовице был надет такой же костюм. Не оборачиваясь, он огляделся в поле сил и обнаружил еще двоих гостей за спиной и сбоку, а также кутер за скалами. Серьезную машину с серьезным вооружением. Если начнется бой, долго ему не продержаться. Но кое-какие сюрпризы эти гости на своей шкуре испытают. «Не рад, что ли?» — продолжал Шебран, приблизившись на несколько шагов. «Или ждешь кого-то другого?» «Чего надо?» — угрюмо поинтересовался Лобовец. «Значит, не рад. Впрочем, ты всегда предпочитал сразу брать быка за рога. Тогда к делу. У нас к тебе предложение. Существует группа людей, которых не устраивает нынешнее положение вещей. Они нуждаются в хороших помощниках-профессионалах. А ты бывалый стармен, экзоморф и мастер воинских искусств. Не хотел бы поработать на них? Оплата очень высокая». «Не хотел бы», — отрубил Герман, не пытаясь даже выяснить цену. «Мы так и предполагали. Тогда у нас есть еще одно предложение. Дай нам код метро в доме Грехова. Он тебе не сват, не брат, не друг и не учитель, а мы в благодарность не станем искать твоих родственников и друзей, могущих пострадать ни за что». «У меня нет родственников». Лобовец сделал шаг навстречу, и камигрант отлетел на несколько метров, грохнувшись спиной на камни. «У меня нет друзей. А теперь вали отсюда, пока цел, повторять не буду». Камигрант, не торопясь, встал, покачал головой. Он готовился применить оружие. Но и Лобовец был готов к стрельбе. В любой момент. Тем более, что ему не надо было поворачиваться в сторону выстрела. Он выстрелил за спину, как только услышал незвуковую команду «Огонь!». Лазерная трасса прочеркнула напарника Шебрана, подкрадывавшегося сзади. И еще один точный выстрел из универсала заставил второго помощника отступить за валун. Конечно, на них были защитные костюмы, выдерживающие прямое попадание из универсала. И Герман не рассчитывал на случайное попадание в голову. Но он не был и бесшабашным задирой, уверенным в своей непременной победе, и сразу после начала огневого контакта отступил к ближайшей дыре в горном склоне, вызывая охрану и свой личный аэр. Однако, несмотря на успешный маневр, все могло бы закончиться печально, потому что гости, кроме обычного оружия, были вооружены своим, что и продемонстрировали, выстрелив по лобовицу из метателя пауков. Но применить генератор холода, то есть генератор свертки пространства, они не успели. В конфликт вмешались другие силы. Скалогрыз, дремавший на солнышке, казалось, не обращавший внимания на развернувшиеся вокруг события, вдруг изогнулся и метнул в камегранта 10-метровый язык огня. Высокотемпературная плазма оказалась для Шебрана не очень приятным сюрпризом, и он, ослепленный, с визгом нырнул за камни. Следующий плазменный выхлоп превратил второго стрелка в живой факел, а третий не стал дожидаться решения своей участи и рванул по склону к появившемуся, как из-под земли, аэру. Было видно, что это бежит не человек, но преследовать его никто не стал. Аэр подобрал дымящегося Вильяма Шебрана и на форсаже ушел в горы. Лобоид ждал появления второй машины, сидящей неподалеку в засаде, но она так и не появилась. Отреагировав на поднявшуюся в заповеднике тревогу и появление машины охраны. «Отдыхай, смотритель», — сказал скалогрыз, повернув голову к Герману. «Вечером зайдешь, поговорим». Животное свернулось кольцом, силы распрямилось и вонзилось в бок скалы так, что вздрогнула вся гора. Брызнуло во все стороны каменное крошево, дымные струи ударили фонтанами, и когда дым рассеялся, взору представилось аккуратное полутораметровое отверстие в скале, еще пышущее жаром. Конечно, голос Грехова вовсе не означал, что это был он сам. Но контраст впечатлял. Да и способность экзоморфа влиять на события на расстоянии тоже. Перед тем, как перенестись на погранзаставу «Стрелец», Ставр имел разговор с отцом, выглядевшим рассеянно озабоченным, обдумывающим какую-то сложную проблему. После неудачи с захватом эмиссара на его базе в Фаэтоне-2, Панкратов-младший оказался как бы не у дел. Никто не ставил ему никакой конкретной задачи. Ни шеф СПП, ни Железовский, ни даже исполнительный лидер Контр-2 Джордан Мальгриф. И предоставленный самому себе, понимающий, что назревают какие-то важные события, Ставр решил действовать самостоятельно, по императиву свободной охоты, как бывший комиссар ОБ Пауль Герцог. Прохор, будучи занятым до предела, не отговаривал сына от рискованных шагов и не советовал быть осторожнее. Но, зная, что Ставр нуждается в поддержке, во встрече не отказал. Встреча состоялась на квартире отца, жившего в центре Рославля, в стандартном кремнелитовом доме, возведенном еще 100 лет назад. Для Ставра этот дом так и не стал родным, потому что родился он на родине матери в Смоленске, Но квартиру отца любил за уют и особый запах старины, рожденный великолепной книжной библиотекой. «Завтракать будешь?» — спросил Прохор, работающий с оперативным инком в режиме один на один. Ставр сел в свое любимое кресло, вытянул ноги и стал созерцать спину отца. Тот обернулся, подняв бровь. «Что-нибудь произошло?» «Па, скажи честно, кто уговорил Яна Тота встретиться со мной?» «А что, он тебя плохо встретил?» «В том-то и дело, что слишком хорошо». «Так все же кто? Баренц? Аристарх? Грехов?» «Ты его не знаешь». «А он меня, выходит, знает. Интересная деталь. А ты сам давно узнал о положении дел на Земле и вообще в космосе? Об архитекторах, конструкторе, об универсуме? О проникновении Фага, его целях?» «Об истинных целях Фага знает только он сам, да еще универсум», — уклончиво ответил Прохор. «Скажем, взрыв Тартара и Чужой — не главная его цель, но и прервать передачу высших нервных сигналов через клетку Домен тоже не является главной его задачей, как утверждает Ян Тот. Хотя для нас это вопросы жизни и смерти». «Понятно. Значит, ты все знал и молчал». Панкратов-старший внимательно присмотрелся холодно-бесстрастному лицу сына. «Ты должен был дойти до всего сам. Что тебя не устраивает конкретно?» Ставр не ответил, размышляя над словами отца, а потом изрек: «Па, а тебе не кажется, что мы раунд за раундом проигрываем Фагу по очкам?» Прохор, наконец, вышел из оперативного поля инка, свернул файлы и буркнул инку: «Посчитай сам, потом сравним». Повернулся к сыну: «Ты ошибаешься. Мы отстаем от банды Фага всего на полшага, а по многим вопросам опережаем. Примеры? Сколько угодно. Видана Железовская рассчитала взаимодействие эгрегоров, что явилось неожиданностью для них и здорово помогло нам, и еще поможет в будущем. А подручные Фага не смогли помешать ей. Забава бы иного со своей стороны рассчитала тупиковую ситуацию социума. Ее рекомендации также оказались нам исключительно полезными. И снова Фак не успел предотвратить передачу стратегически важной информации, хотя знал о расчетах и пытался ликвидировать Забаву. Кроме того, нападения на интроморфов перестали быть фатальными. Оружие киллеров рассекречено. Тайна Ногуаля, по сути, раскрыта. Найден ЗПК Фага в системе и, в принципе, вычислена его реперная база. Скоро мы соберем силы и уничтожим ее. Появился мощный противник Фага и наш союзник Грехов. Как видишь, мы работаем, и результаты говорят сами за себя. А когда станет известна стратегема игры универсумов, ее логика, цель и методы достижения цели, тогда мы начнем наступление. Но на Гуале растут так быстро, что мы можем не успеть найти тех, кто способен очистить от них Вселенную. Мы работаем быстро, как можем. Но торопиться не следует. Фак силен и просчетов не прощает. Делай свое дело, Эрм, и дай другим делать свое. Ставр обнял отца, почувствовав прилив нежности в ответ на его чувства. Ты меня не успокоил, отец, но все-таки спасибо. Может быть, позавтракаешь? Нет, благодарю, я уже зарядился. Не выходи из связи, па. Вдруг понадоблюсь. Прохор только улыбнулся в ответ. Уже на пороге Ставр оглянулся. Известно, как убили Гиделорма? Пока нет, нехотя ответил отец. Видана ждала Ставра на причале транспортного терминала в Североморске, где им была обеспечена проводка по метро на погранзаставу Стрелец. Обычным путем попасть в систему Чужой было уже невозможно, а Панкратову была необходима свобода маневра и независимость от машинного парка заставы, поэтому, пользуясь картой особых полномочий СПП, он добыл голем и собирался по грузовому каналу переправить его на заставу. Риск был минимален. Даже если на заставе дотошный диспетчер выяснит, кому именно предназначается голем, скандала особого не будет, потому что официально сектор пограничных проблем имел право на собственный поиск в любом регионе космоса. Другое дело, что о замысле Ставра при этом узнает Мигель да Сильва, а этого Панкратов хотел избежать. Одетые в бумеранги со спецоборудованием, неотличимые от любых других официози погранслужбы, они предъявили в метро терминала личный допуск Фейсы и через несколько минут вышли из метро погранзаставы. Пока совершалась процедура перехода, почти не разговаривали. Лишь при выходе Видана спросила, вспомнив визит к Тоту Мудрому. «Что такое шуба?» Ян говорил, что Нугуаль — это в основном шуба из вырожденной материи, которой окутана яма бесконечной глубины. «Почему это тебя заинтересовало?» — удивился Ставр. «Не знаю. Вспомнилось. В принципе, каждая известная тебе элементарная частица представляет собой зашнурованную систему частиц, то есть одетую в шубу из других частиц. Например, шуба кварка состоит из трех глюонов и трех хиггсонов. Фотон — суперпозиция из нескольких нейтральных состояний глюонов. По сути, весь шуба. Ну и так далее. Спасибо, я поняла». Ставр продолжал поглядывать на девушку с недоумением, и та терпеливо добавила. «Что такое шуба, я поняла. Непонятно другое. Почему ядро Нугуаля, яма, не засасывает в себя эту шубу? Ведь остальное вещество, оно поглощает, не так ли?» Ставр не нашелся, что ответить, и дальнейший путь до транспортного отсека заставы они проделали молча. С момента исчезновения начальника погранотряда Левашова режим охраны станции был ужесточен, поэтому их останавливали дважды при переходе из отсека в отсек и во время пересечения зоны контроля транспортного отсека. Инк охраны их пропустил. Но патруль, состоящий из трех человек, вежливо оттеснил от входа. «Извините, коллеги, но вас в списках допуска в этот бункер нет». «Это всего лишь нормал», — проговорила Видана. «Три удара, и мы внутри. иначе твоя задумка провалится». Ставр несколько мгновений решал, что делать, и неизвестно, чем бы все это закончилось, если бы у отсека не появился Баркович. «В чем дело?» «Этого нам только не хватало», — подумал Ставр, внутренне сжимаясь, пока охранник докладывал начальству причину конфликта. «Куда ни пойдешь, везде торчит командор. Теперь хана поиску и свободной работе вообще». Но, к удивлению безопасника, командор погранслужбы не стал выпытывать, что делает на заставе штатный сотрудник СПП Ставр Панкратов и куда он собрался лететь на ночь глядя вместе с членом патрульной группы Виданой Железовской. Баркович, занятый своими мыслями, сказал всего два слова: «Вынести и пропустить». И ушел по коридору, не оглядываясь, в сопровождении вице-андроида. Видана, глядя ему вслед, передала Ставру слоган, переводимый как «изумленный присвист». Охранник, человек дела, ничем не выразил своих чувств, козырнул, отступил в сторону. Ставр кивнул и направился в тот угол отсека, где их уже ждал персонифицированный голем. Стартовали вне всяких очередей и расписаний. Диспетчер Инк заставы даже не запросил имен драйверов запускаемого аппарата. И это обстоятельство еще более озадачило Панкратова. Однако своими подозрениями делиться с Виданой он не стал, о чем впоследствии пожалел. Бездна пространства распахнулась сразу со всех сторон, но невесомость длилась недолго. Инк голема включил систему обеспечения, и пилоты почувствовали себя сидящими в креслах, хотя на самом деле были запакованы в коконе модель захвата. Мир вокруг определялся как верх и низ, далеко и близко. Чужая звезда, например, была далеко, а чужая планета, рой чужан, казалась близкой. На разной стадии удаления высветились другие космические объекты: динозавролеты, чужан, кисейно-льдистые стеклянные этажерки орелоунов, спейс-машины космического флота землян. На гуаль в форме объемной кляксы со множеством лучей нити излучал голубой свет в 40 тысячах километров от чужой. Но это было лишь его синтезированное инком изображение. Сам он виден не был ни в одном из диапазонов электромагнитного спектра. Чужане, убедившись в том, что их решетка из абсолютного зеркала не послужила препятствием для роста на гуале, убрали зеркало и ограничить рост шубы больше не пытались. В ушах проклюнулся шум эфира в интервале ПСИ. В радиоинтервалах люди давно не вели переговоры, и лишь грохочущие молнии связи чужан и орелоунов спарывали эфир в этих диапазонах. И снова Ставра неприятно поразило отсутствие эфирного сопровождения их стартовавшей единицы контроля. Будто никто не заметил, что голем покинул станцию и ушел в свободный полет. «Не нравится мне все это», — сказал он вслух сквозь зубы. «Что именно?» — поинтересовалась Видана. «Тишина. И то, что нас никто не сопровождает. Что мы встретили Барковича. Давай разделим функции. Я возьму на себя управление, связь и поиск, а ты включайся в боевую оперсистему голема». «С удовольствием». Инк машины включил шпук, и расстояние от заставы до псевдопланеты Чужан, похожей на Фаэтон-2, голем преодолел за четверть часа. И снова никто не окликнул их, не передал предупреждение, не выдал пакет разрешенных траекторий, хотя неподалеку дрейфовал спейсер пограничников Кром. Переговоры экипажей земных машин и дежурных заставы остались буднично спокойными, неторопливыми и функционально специфичными. На рейд Гулема не обратил внимания даже умник базы, контролирующий перемещение всех объектов в системе Чужой. Планета Роидов заняла весь объем переднего обзора, и Ставр перестал отвлекаться. Для выполнения задуманного необходимо было вывести машину точно по вектору движения Когга-Левашова и найти точку входа в верхний слой гигантского шара Роидов. Конечно, Артура уже искали земные корабли, но они не знали того, что знал Панкратов, и поиски закончились безрезультатно. Инк Голема, имевший запись сопровождения аппарата Левашова, справился с задачей быстро. Они вышли в точку входа Роида с когом Артура внутри в Чужую, и тогда Ставр начал свой поиск. Если Левашову удалось повторить опыт Погорилова и проникнуть внутрь Роида, возле этого обломка горы должен был дежурить дредноут Чужан, несомненно заинтересованный исчезновением земного аппарата. Видана не знала замысла напарника, но вопросов не задавала, увлекшись созерцанием планеты Роидов и совместной с Инком работы по защите Голема. В отличие от земных наблюдателей, чужане обратили внимание на пришельца, но сопровождали его на расстоянии, держа на поводке локации. С момента конфликта, спровоцированного эмиссаром Фага, в результате которого чужане напали на погранзаставу и земных исследователей, Роиды больше не контактировали с людьми и вели себя сдержанно, будто кто-то помог им разобраться с ситуацией и реабилитировать землян. И все же они явно начинали нервничать, когда земные спейс-машины приближались к их владениям, а больше всего к Нагуалю. Понять их было несложно. Роиды боялись, что чужие исследователи случайно дестабилизируют Нагуаль, и тот взорвется, уничтожив ближайший район космоса со звездой и планетой. Полчаса прошло в молчании. Если бы не напряжение, охватившее Ставра, он тоже мог бы залюбоваться ландшафтом внизу, гигантским полем медленно движущихся черных камней разного размера. Вверху их плотность была мала, но чем глубже в недра роя проникал взор, тем скопление становилось плотней, пока не превращалось в сплошной снежный ком. Но самым удивительным было то, что роиды при этом не касались друг друга. Какая-то сила удерживала их на расстоянии сотен метров, и между ними можно было пробраться даже в центр Чужой, в ее ядро. Много лет назад отец Ставра проделал такой эксперимент. Панкратов уловил какой-то пси-шорох в общей каше звуков пространства, омывающих мозг. Повернул голем, и через несколько минут погружения в россыпь роидов они увидели целую группу объектов искусственного происхождения. Здесь мирно ужились чужанский спейсер, два Горыныча и орелонский хрустально-дырчатый корабль. и все они кружили вокруг 300-метровой глыбы Роида. «Здесь!» — воскликнул Ставр. «Артур здесь, внутри». «Почему ты так уверен?» «Потому что Горынычем и Орелоуном внутри чужой делать нечего. Это машина чьих-то исследовательских или тревожных служб. Может быть, тех разумных, что появились одновременно с серыми призраками». «Если уверен, продолжай в том же духе». «Что будем делать?» «Дадим знать Артуру, что мы здесь. Пусть вылезает». «Каким образом?» Вместо ответа Ставр повел Гулем на сближение с горой Чужанина. Горыныч и Орелонский спейсер на это не прореагировали никак, а чужанский дредноут, действительно чем-то похожий на древний военный корабль, тотчас же пристроился рядом, разглядывая новый объект во все глаза. «Может быть, ты все-таки скажешь, что собираешься делать?» — холодно осведомилась Лидана. «Расстреливать эту глыбу», — ответил Ставр. «Я заготовил около сотни капсул с записью обращения к Артуру. Их надо вогнать в Роида. А там уже, если Артур жив, он как-нибудь прочитает послание». «Ну и что?» «Думаю, ему помогут выбраться обратно». Видана выдала слоган, непереводимый словами, полные скептицизма и сомнений, но Ставр на него не ответил. Стрелять пришлось наугад, потому что Голем не имел аппаратуры, определяющей слепые пятна на поверхности Роида. Однако им повезло. Из сотни капсул удалось вонзить в Чужанина около двух десятков, после чего оставалось только ждать. Чужанский корабль подплыл ближе, подозрительно разглядывая мечущий икру земной аппарат, но Ставр пока не включал саван полной защиты, существенно ограничивающий маневренность голема. В ожидании прошел час, другой, потом Видана не выдержала. «Кажется, твоя идея не сработала, Эрм. Может, лучше нам самим туда пролезть, в Роид? Определим точку, где проникла капсула, и на разгоне на таран». Идея была, что называется, сумасшедшенкой, и Ставр, наверное, рискнул бы ее опробировать, но в это время случилось то, на что он уже и не надеялся. Из горы Чужанина вылетел гигантский светящийся фантом, очертаниями похожий на человека в бумеранге. Поплыл в сторону, корчась, оплывая, превращаясь в шар, в облако, струю дыма, растаял. Горынычи на его появление ответили вдруг атакой Чужанина и исчезли в том месте, откуда выплыл фантом. А Орелоун перестал рыскать вокруг и застыл, повернувшись к горе Роида остроконечной головой. Ставр не успел ничего ни предпринять, ни решить, ответ ли это Левашова, или он сам, вернее его тень, сумевшая пробиться наружу из пространств Роида, как появился еще один призрак, только поменьше. Отплыл, уменьшился, испарился. Затем еще один, еще, пока размеры фантомов не приблизились к размерам человеческого тела. И, наконец, с фантомом черных обломков вылетел тускло мерцающий натуральный бумеранг с человеком внутри. Сомнений не оставалось. Это был Артур Левашов. почему он появился голым, в то время как уходил на специально оборудованном коге, было неизвестно. Однако Ставр не стал медлить. Блестяще решив задачу поимки кувыркающегося человека. Чужанский дредноут не успел даже развернуться, чтобы принять летящий прямо на него предмет, когда голем, ведомый Панкратовым, заглотнул этот предмет и дал дёру, увертываясь от плавающих вокруг роидов. Через несколько минут они вылетели за пределы атмосферы планеты. Но Ставр вдруг притормозил и спрятал голем за 100-метровой тушей одинокого роида, последнего из тех, что образовывали редкий верхний слой. Видана, порывавшаяся вылезти из кокона рубки и пройти хвостовой карман аппарата, где был запакован пойманный Артур Левашов, не подающий признаков жизни, замерла от жесткого возгласа Ставра. «Не время. На место». От изумления и гнева она повиновалась, но, вглядевшись в пси-поле, поняла, что их ждут. И почти простила напарнику его тон. Их сторожили, по крайней мере, три группы спейс-машин, образующие каждый свой пси-фон ожидания. Одна, несомненно, принадлежала погранслужбе, две другие — неизвестным формированием, в пси-фоне которых рассматривалось больше негативных линий и отрицательных эмоций. Был еще один объект, наблюдавший за местным районом космоса, но он почему-то идентифицировался с планетой Чужан или же прятался в ее глубине. «Оружие к бою!» — сказал Ставр с неожиданным хладнокровием, специально для Виданы. Инку, в принципе, управляющему оружием эта команда была не нужна. «Пойдем мотыльком, поэтому будь готова к перегрузкам». Видана кивнула, сглатывая комок в горле. Она никогда не водила машины в режиме «мотылек» с танцующим центром тяжести. Тогда его траекторию просчитать было невозможно, а ускорение при этом раскладывалось на три вектора, то есть как бы раздирало биологический объект внутри тела человека. Но слышать об этом слышала. «Готово?» Видана снова кивнула, и хотя жест этот Ставр видеть не мог, тут же выдернул голем из-за роида и включил форсаж, молясь душе, чтобы им повезло, и чтобы Левашов остался жив, ради чего они и пошли на этот риск. Тибет, Меркурий. Левашов был слаб, но в сознании. Улыбаясь глазами, он оглядел свою примолкшую аудиторию. Герцога, Железовского, Велизара, Видану и Ставра. Все они по-своему оценили и пережили его рассказ. Но главным в их чувствах было чувство удивления. Артур выжил там, где человек не должен был выжить. И заслугой тому, несомненно, были действия чужан, сумевших разобраться, кто к ним прибыл и с какой целью. В принципе, Левашов мало что успел сделать, прорвавшись внутрь обломка чужанского пространства. Время там текло иначе, как бы колеблясь вокруг вектора времени снаружи. И по его часам прошло всего минут 20. Как вдруг чужане сообщили, что его вызывают домой. Да и вообще, пора возвращаться, так как они не могут долго удерживать от распада континуум чужого пространства внутри своей колонии. Уходил Левашов с большим сожалением, хотя и понимал, что нельзя злоупотреблять чужим гостеприимством. Но энергоресурсы Кога таяли на глазах, защита не справлялась с просачиванием внутрь законов чужого мира. Пришлось катапультироваться в бумеранге, когда чужане подали сигнал готовности. Самым поразительным в контакте оказалось то, что, собственно, люди Ройда изменились при общении, потому что живыми существами в понятии землян они не были. Вся их жизнь, по сути, представляла собой процесс математического преобразования при получении новой информации, ибо были они всего-навсего пакетами формул. И тем не менее, каждый из них имел личностные черты, обладая сугубо индивидуальной организацией и программой. А самое главное, теперь окончательно можно было считать доказанной гипотезу, что тартариане, чужане и орелоуны были родственниками, вернее, одними и теми же существами, но на разных стадиях эволюции выхода в континуум местной метавселенной. И еще. Артур не был уверен до конца, но понял так, что пространство внутри Ройда вовсе не напоминало трехмерную эвклидовую пустоту космоса, какой привыкли люди. Его и пространством-то назвать было нельзя, потому что оно скорее походило на скопление удивительных геометрических фигур, изменяющихся в соответствии с движением чужан формул. По сути, это был не процесс передвижения, а процесс изменения фигур, быстрый или медленный, в зависимости от желаемой чужанину скорости. Но увидеть это или почувствовать Левашов не смог. Все его органы чувств отказали, и мозг регистрировал лишь хаотическое метание пятен, бликов и призрачных фигур, отзываясь на поступление информации, которую он не смог ни оценить, ни выразить образами, словами или символами. Чужане сами нашли способ сообщить гостю о себе через аппаратуру Кога, потому что они начали изучать жизнь людей раньше и продвинулись в этом направлении дальше. «Спасибо, что вытащили», — сказал Левашов Ставру и Видане. «Я мог остаться там навсегда». «Молодцы! Молодцы!» — проворчал Железовский, вставая. Все четверо сидели вокруг кровати, на которой лежал Артур и которая находилась в знакомом бункере под Тибетом. «Одного не пойму. Как вы догадались, куда именно ушел Артур?» Ставр встретил понимающий взгляд Левашова, который подмигнул ему и ответил сам. «Мы с ним одинаково думаем и долгое время работали над одной и той же проблемой. Зато теперь чужане предупреждены, что к ним могут просочиться гости, нежелательные, способные разрушить их мир изнутри или снаружи, и примут меры. Ради этого я, собственно, и рисковал. И все-таки надо было предупредить. Мы бы подстраховали. Меня кое-кто страховал. И он же помог Панкратову выбраться из безнадежной ситуации. Все знали, о ком идет речь, и промолчали. Только Видана хмыкнула, выразив свое отношение образным слоганом, в котором не было места словам. «Спас их Баркович». Но так была велика неприязнь к этому человеку, что факт спасения был отнесен всеми к некоему коварному замыслу, осуществить который командор погранслужбы не успел. Ставр вспомнил возвращение с чужой на заставу. Целых 5 минут, пока Голем набирал скорость, их не трогали. А затем сразу с 3 сторон началась стрельба на поражение. Как потом удалось выяснить, в охоте на них участвовало 5 спейс-машин разного класса, 3 из которых оказались исследовательскими галеонами, 1 пограничным дракаром и оставшаяся чужанским сторожем. Охотники пустили в ход все, чем были богаты военные арсеналы Земли и Каймана людей. Лазерные, плазменные пушки, аннигилятор, генераторы, свертки пространства, нейтрализаторы межатомных связей, метатели пауков и вакуум-преобразователи, те самые уничтожители, один из которых удалось добыть Ставру и Мигелю да Сильве. Но охотникам удалось выстрелить по порхающему мотыльком голему всего 2-3 раза. Причем 2 раза спасла беглецов только включенная вовремя саван защита, то есть абсолютное зеркало. А потом в эфире прогремел рассерженный глаз Баркович. «В чем дело? Это еще что за дуэль? Прекратить огонь! Всем прекратить стрельбу!» С момента приказа буду рассматривать акт неповиновения по императиву военные действия. Каждый, кто нарушит приказ, будет немедленно уничтожен. И стрельба стихла, потому что командир имел возможность уничтожить любую спейс-машину с борта погранзаставы. Первым перестал преследовать Голем чужанский корабль. Голем доковылял до заставы на крохах энергии, где его подхватила спасательная система транспортного отсека. Но еще до того, как в отсек ворвались пограничники, Панкратов вскрыл пилотку окон и выбросился вместе с Левашовым в тоннель газосброса, откуда ему помог добраться до метро Пауль Герцог. Видана таким образом осталась одна и вылезла из Голема уже под колпаком санитарного модуля. Ставр представил лица пограничников и косменов, присутствующих при этом событии, и усмехнулся. «Привет, мальчики», — сказала девушка, грациозно выходя из кабины на стерильно чистый пол модуля. «Как я рада, что меня встречает так много настоящих мужчин!» И вышла, проигнорировав растерянных врачей скорой. В коридоре ее ждал Баркович в паре с неизменным вицем охраны. «Зайдите ко мне», — сказал он, не удивившись отсутствию напарника девушки, и отсекая тем самым возможные попытки ее задержания заинтересованными лицами. «Что же он тебе сказал?» — полюбопытствовал Ставр, когда они встретились в бункере Железовского. «Он сказал, вы уволены». «И все?» «Все». Я повернулась и вышла.